Кальтенбруннер Эрнст, 1903-1946. Нацистский военный преступник, ближайший помощник Гиммлера. Повешен по приговору Международного военного трибунала в Нюрнберге. Смотрите статью Геринга.